Интересная статья на Народном славянском радио. Доброго здравия! Предлагаю послушать статью «Трагедия славянского царства» или «О чем молчали арки Рима». Статья размещена на сайте Народного славянского радио в разделе «Авторские публикации». Опубликована 17 ноября 2019 года. Ссылка на статью дана под видео. Родная речь. Славянский язык является слогово-аббревиатурным, и каждое слово раскладывается на простые слоги – слова, поясняющие суть термина. В текстах нет пробелов, потому что окончание предыдущего слова является началом следующего, и поэтому текст получается неразрывным. Это удивительный язык, неразрывный по написанию и звучанию. Из предыдущего слова проистекает следующее. Сегодняшний язык рваный, в нем пропала плавность, гармония. Возможно, именно наш древний язык и есть язык магии, или, как мы сегодня бы сказали, программирование пространства. Каждый раз разными способами, разделяя слоги, я лишь глубже проникал в смысл сказанного. Этот язык, если можно так сказать, является многоуровневым, как руны. Он, как 3D-модель, и является прямым антиподом нашего «казнить нельзя помиловать». Постепенно наши слова конкретизировались и удлинялись, переставая быть образными и став безобразными. Но все же наш русский язык самый точный в мире. Он максимально этимологичен, по сравнению с мировыми языками, которые являются пустыми и в сути не отражают сущности вещей. Дело в том, что каждая вещь является источником гармонических излучений, вибраций. И именно наш язык находится в гармонии с сутью вещи, поэтому не побоюсь сказать, что именно наш славянский язык является языком общения с Богом. То, что мы произносим, было произнесено из начала начал. Пусть даже порой мы и не задумываемся о внутреннем смысле каждого слова. Мир погибнет тогда, когда погибнет последний носитель божественного славянского языка. Для примера переведу надписи на гробнице Сципионов на Аппиевой дороге. Немного терпения, и в дальнейшем вы увидите, что то, что написано и что изображено на барельефах и гравюрах, в точности совпадает. Изображение гравюры. Так она выглядела во времена Пиранезии при первых раскопках в XVIII веке. Саркофаг, на котором написана эта надпись. Изображение саркофага. Обратите внимание на несоответствие изящного саркофага и нацарапанной надписи, которая сделана явно не самим мастером саркофага, а позже. Если бы это была эпитафия, она была бы сделана барельефом, как и полагается в таких случаях на памятниках и стелах. Это написано так, как пишут люди, потерявшие свободу и возможность внешнего общения. Посмотрите надписи на тюремных стенах и стенах Брестской крепости. Так оставляют о себе след, обреченные на гибель и забвение в надежде оставить след. Тут некоторые писали, что легко перевели надписи из гробницы с помощью переводчиков Гугла. Но это ложь. На самом деле переводчик ничего, кроме забитого в него шаблона, имени перевести не может. И единственный перевод о некоем Барбате взят из текста в Википедии. Они же упрекали меня, как я могу не знать такого великого человека, как Корнелий Люциус Сципион Барбат Гней, консула, цензора, идила? Вы смеетесь? Он еще и Тремили, и Сник, и Лио. Весь Рим только про него и писал на всех плитах. Наверное, легендарный балалайшник был. Тремоло – вибрирующий звук балалайки или гитары. Конечно, знаю. Как и Гарри Поттера, и Винни-Пуха из Википедии. Плит и гравюр со словами «Люци», «Уси», «Барбат», «Нервае», «Порва», «Списио», «Нисписио», «Сниф», «Сципио», «Сенсо», «Асценсо» – так много, что считать устанете. И еще у Сципиона денег не хватило на нормальную плиту с эпитафией? Или вы не видели плит с эпитафиями? Да будет известно, что эпитафии в Риме изготавливались заранее, по заказу и на высоте мастерства, а не гвоздями царапали. И, кстати, плита готовилась заранее, а даты ставились по факту смерти, как и на Руси гробы старики делали себе заранее. Вот эпитафии, и не надо натягивать, как говорится, сову на глобус. Есть эпитафии без дат с пропусками для дальнейшего их начертания. Эпитафии. Изображение. Сторонникам Гнея, Сципиона, Барбата здесь будут рассмотрены 5 текстов, нацарапанных на плитах, плюс гравюры. Засовывайте их в переводчик с латыни и желаю удачи. Но если вы все-таки считаете, что это эпитафия, и что ее писали пьяные друзья гвоздем на похоронах усопшего, только вот забыли туда его положить, знаете, Сципиона в саркофаге не было никогда. Он был пуст. И еще, по сравнению с этим вашим мифическим Барбатом, император Тит, просто Тит, пыль, эпитафия в 3 слова. Ну ладно, отвлекся. Кто считает, что это эпитафия, дальше можете не читать. Начнем. Изображение, гравюры. Надпись. Сорне Лиувси Люци Увсе Сципиоэ Варват Увсе Гнаи Водие Патреб Рожнат Усе Кортисе. Перевод. Грязевой ливень людей всех сцепил, разрывает все, гонит воды, отцов творение рожденное, все скорчилось. Глиняный заточил на корточке село. Вире садиенс окуве, окувои увсе корма, «Вир тутеие парис, ума квит консоли». Перевод. Ураган сделался страшный, страшно воет. Вся луна, ураган тот затеявшая, спор, ума конец. Консоль страшно звенит, ума лишенных. Сенсоры, ай, идилисе, оквее, квите, а пуде воз. Тавраси, аки, савна, сомниоесе, пит. Перевод. Контакта я делаю, страшный вещает конец. Пудовый воз. Таврасию, как саваном накрыло. Пот тяжелое грядет. Суви. Житиом не е ловкана мо обсидес окве авдов сит. Перевод. Собой житьем не ловко, может, отсидимся, великое обдавение посеяно. Перевод на современный язык. Грязевой ливень людей всех заточил, все разрушает, гонит воду, все рожденное скорчилось, стало низким. Погружаясь в глину, ураган сделался страшный. Жутко воет луна. Ураган тот затеял конфликт сумасшедших. Я обслуживаю консоль связи. Страшный вещает конец. Тяжелое грядет. Таврасию, Тавриду, как саваном накрыло, утопило. Под собой житием не ловка, опасно. Может, отсидимся. Великое овдовение посеяно. Таврида или Таврасия означает «стоящая на опорах», как буква «Т». Тавровая балка. То есть, катакомбы там были уже до трагедии, и люди знали, что живут фактически на крыше Таврасии. И во время трагедии прятались в них, что было неловко, неудобно и опасно. Мы не знаем, спасло ли это людей. Возможно, на нижних этажах катакомб остались погибшие, как в Париже и Риме. Таврасия – Азия на Таврах. Это значит, что под всем нашим континентом простирается гигантская сеть катакомб. Думаю, что сибирские леса, которые, как известно, растут по верстовым квадратам, на самом деле никто так не высаживал. А разделительные линии идут как раз по линиям катакомб. Гипотеза фантастическая, но думаю, что весь наш континент – это огромный теплообменник, и если снять с него всю нанесенную трагедию толщу мерзлоты и глины, далее будет понятно, откуда взялись миллионы тонн морских отложений и глины на поверхности нашего континента. То просторы Сибири станут благоприятными для земледелия и проживания, как и до 18 века. Интересное словосочетание. Консоли сенсори. Кон, соль, сенс, ори, ай и дилиси. Перевод. Закономерно светом чувство вспахивает, я делаю. Излучающий приемник. Соли, свет или излучение, как соли, ниси, соль, ниси. Свет, несущее, солнце. Скорее всего, исходя из словосочетания, это именно панель связи. К тому же, это здание в дальнейшем, как вы увидите, называется «Три мили». Перевод «творящие даль». Аналог современным единицам измерения мне пока неизвестен. Итак, это сугубо мое мнение. Здание гробницы – это передающая станция, консоль – сенсори, аналог передающего устройства или радиоретранслятор. Давайте запомним слова «корма» и «парис», так как это связано с причинами трагедии. Надпись вторая. Изображение. Нонсио, иное, плуируме, косенти, онтре, два, норо, оптумо, кви, се, виро, люци, оми. Нынче иное волновую комнату перекосило внутрь второго уровня, поэтому в итоге этот ураган людей именуемых Сципионе, Килиоси, Варвати. Сцепленные убил, ворвавшись. Консоль, сенсори, ай, дилиси, ниси, квети, а, Несет, Пит Корсика и Алерия Окувей Урве. Перевод. Консоль связи я обслуживаю, несет весть о несущемся под Корсику и Алерию страшном разрушителе. Д. Дети темпестатев уси ай иде мерето. Перевод. Где дети, тем выпистывать всех, а я иду умирать. Гробница Сципионов представляет собой круглое здание с арками. Ранее, в XVIII веке, на крыше был купол волновой конструкции, особенность которой описана первыми исследователями, видимо, Флои Руме. Плоиная комната, волновая комната, находилась именно под этим куполом. И под натиском урагана купол, перекосившись, открыл доступ внутрь здания, что и привело к гибели сохранившихся там людей. На рисунке Пиранези видно, что купол здания явно перекошен. Затем страшный разрушитель, в кавычках, скорее всего, это было гигантское цунами, убил и последнего человека, обслуживавшего устройство связи. Следующая запись, скорее всего, сделана другим человеком, пришедшим на это место после катастрофы, потому что в ней нет упоминания о консоли связи. Надпись третья. Сник с Орне, Ливси Сник, 4 Сципиоя ни спан ус пряди сурио окве термили 2 ихи вире сливдик хи вире. Перевод. Сник сорный ливень, сник четверо заточенных не спаслись все, пришло суровое, страшно. Термили 2, их ураган залил, их ураган. Сакрикас скрыл. Итак, ураган закончился, четверо человек, спрятавшиеся в здании, тоже названном гробницей, погибли. Термили 2, так называет здание пишущий, было залито и засыпано глиной. Название Термили-2 означает «творящая даль» и созвучно со словом «тремоло» или «вибрирующий звук в музыке». То есть это здание все-таки было техническим сооружением, поэтому слова, упоминаемые в первых двух надписях «консоль сенсори», «консоль связи», в кавычках, вполне здесь уместно. Далее. Virtutes generis miei smarivusi as sumu lavi prosceniem genvi castai patrisi petie mai orum. Перевод. Вернулась жена, рис намяла, сморилась я, сумму муки просею, жены, касты, сотвердят питье в моей комнате. Обтенви лавдем вид сиви имя эсте цре атум лайте нти вир стирпем нови лита вид ноне. Перевод. Растянем, раскатаем оладьи. Вот себе имеем еду. Зря о том ругаетесь на тот ураган. Стерпим новое лето, жизнь нынче. Ор. Откапываться. Ураган закончился. Люди вернулись на место трагедии. Рим утонул под слоем глины. Дома, храмы, все занесло селевыми потоками падающей с неба воды, смешанной с глиной. Люди стараются построить свой быт на останках цивилизации. Посевных угодий больше нет. Чернозем погребен под толстым слоем глины. Единственный злак, способный расти в сырой земле, это влаголюбивый рис. Обратите внимание на картины руинистов. На картинах земля представляет собой рыжий слой глины с огромным количеством больших луж, кругом вод. «Жена вернулась, рис намяла, сморилась», цитата. Для получения рисовой муки ее заворачивают в материю, пропитывают водой и мнут, получая при этом рисовое молочко, которое потом можно высушивать. Это и питье, и еда. Таков был трагичный конец Всемирной античной империи. Раскопки Рима начинались дважды. Первый раз в XVIII веке документалистом раскопок был сам Пиранези, который изрисовал здание 3 мили 2, гробницу Сципионов и остальные останки империи. В это время творили и другие художники, увековечивающие результаты трагедии. Позже их назвали руинистами. Второй этап раскопок начал всем известный Бенито Муссолини в 1928-29 годах перед началом Второй мировой войны. Слой глины, под которой был захоронен Рим, доходил до 30 метров толщины, до первого уровня мостовых и еще 12 метров глины до второго уровня. Между слоями глины – слой вулканического пепла. Итак, Рим пережил минимум две трагедии. Первая уничтожила Этрусское царство, а вторая – античный Рим. Что это были за трагедии и что явилось причинами, я расскажу позже. Запомните два слова из первой надписи в гробнице Сципионов – «Корма» и «Парис». Именно эти слова и поведают нам о причинах гибели обоих цивилизаций. Продолжение следует в следующей части. Текст читала Светлана. Благодарю за внимание. Больше интересных статей читайте на сайте Народного славянского радио словрадио.орг.